Глава 29. Я не успокоилась, пока не взяла с мужа этого живодера и мазохиста подмороженного клятвенное обещание, что он перестанет истязать своего дракона и с Бладе, например, брать не будет. Не будет против моей воли вытряхивать меня из этого тела и отправлять на землю, сходить с ума от неизвестности. «Сегодня мы больше не увидимся», – предупредил Герхельд, явно намекая на то, что я не захочу присутствовать при реанимации его зверя. Я послушно кивнула. Последний раз, то есть не в последний, конечно, почувствовала вкус его поцелуя, тепло объятий, в которых дрожь, штормовой волной накрывшее тело, чудесным образом исчезла. А потом снова обхватила себя за плечи, когда Тальдан отстранился, и со всех сторон ко мне потянулись острые щупальца холода. «Но завтра после боя я буду всецело твой», — с улыбкой пообещал Ледяной. А у меня сердце вдруг, взомнив себя тараном, отчаянно ударилось о ребра. Раз, другой. «Ловлю на слове», — пошутила еле слышно и как-то уж очень тоскливо. Сделав над собой усилие, попыталась улыбнуться в ответ. Вот только не уверена, что у меня что-то вышло. «До завтра, Аня». «До завтра». Не оглядываясь, поспешила в покой Ари. Мариноваться в собственной тревоге и сжиравших мне душу страхах. Фрейлины мариновали со мной за компанию. И Кьерт все кружил по комнате, не способный успокоиться. Может, отправить его развеяться, поохотиться. На одно вредоносное насекомое, что с недавних пор завелось в Лашфоре. Поздно вечером заглянул Хордис. Вот только волноваться о состоянии Кьерда уже было поздно. И без всяких обследований я знала, что сейчас происходит с моим питомцем. Потому что то же самое происходило и со мной. «Ложитесь сегодня спать пораньше, ваша лучезарность», глядя на меня с сочувствием и печалью, посоветовал маг. «Завтра силы вам понадобятся». «Спать? Это насколько же нужно быть отмороженной, чтобы взять и спокойно себе уснуть за несколько часов до битвы, в которой твой муж может погибнуть? Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице», маг, понимающе кивнул и проговорил, прощаясь. «Если потребуется, Мабли даст вам сонных капель». Но настаивать на снотворном не стал, ушел. А вскоре по своим покоям разбрелись и фрейлины. Мабли порывалась эту ночь провести со мной, но я пожелала остаться в одиночестве. «Вам и правда следует поспать», – негромко проронила служанка. Подхватив со стола подсвечник с оплавленным огарком, вышла из спальни. Думаю, не стоит уточнять, что поспать у меня так и не сложилось. Сполежать, впрочем, тоже. Я то сидела, беспрестанно ерзая в кресле, то мерила шагами спальню, то принималась нервно ворошить угли в камине в попытке оживить умирающее в его недрах пламя. И все думала, думала, думала о том, что у нас с Ледяным было и что еще могло бы быть. И обязательно будет. Несмотря на все тараканы в голове Герхельда, вернее, несмотря на одного, большого и ужасного, его дракона-таракана, будет непременно. Только для этого Скальда нужно сегодня победить. Та ночь стала самой тяжелой и самой длинной в моей жизни. И в то же время закончилась так внезапно. Когда под первыми лучами солнца загорелась линия горизонта, пламенем алым, кроваво-красным, я подошла к окну, зябко ежась, и застыла ледяной статуи. Вглядываясь в расплескавшийся по земле багрянец, вдруг отчетливо осознала, как сильно ненавижу красный и все его оттенки. Камень пола неприятно царапал босые ноги. Холод, воцарившийся в спальне, после того, как камины подернулись тьмою, начал кусаться, пробираясь под легкую ткань пеньюара. Как кусали и ранили бесконечные, незаметно сменяющие друг друга мысли и страх за жизнь мужа. В комнату бесшумно проскользнула Мабли. «Ваша лучезарность, Аня!» Девушка держала в руках все тот же подсвечник, а может, другой, очень на него похожий. Блики пламени, касавшиеся худенького личика служанки, не могли придать ему яркости, только еще больше подсветили темные круги под глазами, выбелили и без того бледные губы. «Эрл Тригот настаивает на разговоре, говорит, что должен увидеться с вами перед тем, как...» Девушка осеклась и, опустив голову, шмыгнула носом. «Поможешь одеться?» «Да, конечно». Старейшина дожидался меня в гостиной. Стоял возле камина, в который Мабли уже успела подбросить поленьев и развести огонь. Только он, до проблески восходящего солнца, проникающие в стрельчатые окна, скупо освещали просторное помещение. Оторвавшись от изучения расставленных на каминной полке статуэток, советник строго посмотрел на Мабли. «Оставь нас!» Служанка изобразила некое подобие реверанса, и тенью одной из тех, что все еще хозяйничали в покоях Ари, шмыгнула за дверь. А я пригласила пожилого мага присаживаться в кресло. «Снова будете ругать и обвинять во всех смертных грехах?» – вздохнула устало. «Тригот был последним, с кем мне сейчас хотелось говорить, кого хотелось видеть. Советник не спешил принимать мое приглашение, как и отвечать на вопрос. Вместо этого, выдержав паузу, во время которой мои нервы превратились в натянутую до предела леску, которой ничего не стоило порваться, проговорил, как ни в чем не бывало. И если его великолепие сегодня проиграет...» «Он не проиграет! Заодно только это предположение нужно наказывать, жестоко и беспощадно. И если проиграет, — с нажимом повторил трижды гад, не заметив пламени, полыхнувшего в моих глазах, — и раз уж вы отказались возвращаться в свой мир, возьмите это». Приблизившись ко мне, протянул пузырек, стенки которого отливали перламутром, красивый такой и совсем крошечный, способный вместить в себя всего несколько капель какого-нибудь колдовского зелья или... «Аня, возьмите». «Что это?» «Яд», — просто сказал маг. «Смертельный и быстродействующий, а главное, безболезненный». «Вы...» Признаюсь, в тот момент я не нашлась, что сказать. Не сумела облечь свои мысли в слова, просто была не в том состоянии, чтобы подбирать цензурные синонимы для ругательств. Тригот усмехнулся и покачал головой. «Нет, я не пользуюсь случаем и не пытаюсь от вас избавиться. Вы носите силу моего повелителя, и раз уж он вас выбрал, но если его великолепие погибнет...» «Прекратите! Мы не сможем защитить вас от огненного. Никто не сможет. Только это». Не дожидаясь ответной реакции, сам взял меня за руку и вложил в нее отраву, заставив сжаться непослушные пальцы. «Этот яд, Аня, ваше единственное спасение в случае, если победит Игрейт Хантебесир». Не сразу заметила, что раскрылись двери, и полную пафоса речь советника прервала восклицание Ариэлы. «Вы с ума сошли? Немедленно это заберите!» Алиана подлетела к нам и попыталась отнять у меня руку помощи господина Тригода. Щеки девушки горели румянцем, а глаза – негодованием. К тому моменту я уже пребывала в таком ауте от всего творящегося со мной вокруг меня, что, наверное, уступила бы напору княжны и позволила лишить себя отравы, если бы не вовремя вмешавшийся непочтенный маг. «Возьмите себя в руки, Эсселен Талаврин, и не забывайте, с кем разговариваете». Выпитив вперед тощую грудь, как петух в курятнике, выясняющий отношения со строптивой курицей, гаркнул старейшина. «Мы все надеемся, что этот поединок не закончится трагедией. Трагедией для нас всех. Но у нее должен быть путь к отступлению. Или вы не в курсе, как сильно ненавидит и желает ее лучезарность Игрейт Хантебесир? Только представьте, что он может с ней сделать». «Не знаю, как Ариэле, а меня от одной попытки это представить начинало мутить и выворачивать наизнанку». «И это единственный выход, который вы отыскали?» — не сдавалась девушка и даже не думала тушеваться под строгим взглядом советника. Сейчас в ней не было ничего от той мягкой, кроткой, всегда такой осторожной Алианы, которую я когда-то знала. «Предложили ей яд? А ведь могли бы помочь сбежать, спрятаться». «Как помогли ей спрятаться вы, Эсселен Талаврин?» — не стал отказывать себе в удовольствии побольнее уколоть Эллу маг. «Хватит!» – оборвала я привредного старикашку и намекнула, крепче сжимая в кулаке зелье, что кое-кому пора прощаться с ее лучезарностью. «Мне бы хотелось остаться наедине с Эсселен Талаврин». Старейшина негромко хмыкнул. «Я предложил вам выход, в случае, если все станет совсем плохо. Вам решать, Анна, воспользоваться ядом или нет». Недобро покосившись на Ариэлу, которая от возмущения громко дышала и сверлила его совсем не алиановским взглядом, Тригот вышел, оставив меня с княжной тет-а-тет. В комнате, как в янтаре, замурованной в тишине, нарушаемой лишь ленивым потрескиванием поленьев в камине. И пока я подбирала слова, которые бы прервали это невыносимое мучение, Ариэла вдруг шагнула ко мне, порывисто обняла и прошептала запальчиво: «Он справится, даже не сомневайся, не слушай этого сумасшедшего». «С Сколько раз за минувшую ночь к горлу подступал соленый комок, и глаза начинало щипать от слез. Но я сдерживалась, не позволяла себе плакать. И вот окружающая обстановка снова затягивается туманом, но это слезы облегчения и согревшие на какое-то мгновение сердце радости. Спасибо. Спасибо за то, что ты здесь. Я все-таки немного подмочила Алиане рукав фонарик и чуть не задушила ее в объятиях. «А где мне еще быть?» — улыбнулась девушка тоже сквозь слезы и тоже в унисон со мной шмыгнула носом. «Думала, брошу тебя в такую минуту из-за брата». И это было бы логично и понятно. «Ариэла, там, на суде, я поддержала Скальде, потому что не могла поступить иначе. Мне даже представить больно, как сильно я тебя ранила, но...» Жадно глотнула ртом воздух, которого сейчас в комнате катастрофически не хватало. «Адельмар должен быть наказан». Никогда не была фанаткой смертной казни. Но кто я такая, чтобы вот так сходу, даже не успев стать правительницей, идти наперекор законам Адальфивы? Возможно, потом, со временем, какие-то удастся смягчить, а какие-то упразднить. Но Талврин действительно заслуживает смерти за то, что исковеркал столько судеб и был на шаг от того, чтобы устроить в этом мире драконий геноцид. Мне будет невыносимо тяжело отпустить брата, однако я понимаю и принимаю решение Скальде, тихо проговорила Алиана. И то, что ты его поддержала, будь я на твоем месте. За жизнь нужно платить жизнью. Глаза девушки непримиримо блеснули в полумраке, и я узнала в ней прежнюю Алиану, дочь своего мира и своего времени. Ты ведь тоже могла погибнуть. Прости, Аня, за то, что я сама толкнула тебя в руки брата. Даже не вздумай заниматься самобичеванием. Не смей винить себя в ошибках Альдемара. Борясь с желанием хорошенько стряхнуть подругу, чтобы перестала краснеть от стыда и опускать глаза, отрезала я. На протяжении всего отбора ты только и делала, что мне помогала. Поддерживала, хранила мою тайну. И вот сейчас ты тоже рядом. Я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу отплатить тебе тем же. А я надеюсь, что тебе не придется, и все у нас будет хорошо. У нас обеих. А сейчас нужно пережить это вместе. Алиана протянула мне руку и крепко сжала мою ладонь, вливая в меня уверенность, в которой я так нуждалась. Князь еще пожалеет, что бросил вызов первому дракону Адальфивы. Я не стала рассказывать подруге о жестоком обращении Скальда со своим собственным зверем и о том, что именно сейчас его великолепие ослаблен как никогда. Сейчас мне как воздух была нужна не только ее поддержка, но и непоколебимая вера в победу Герхельда. Я вбирала ее в себя и чувствовала, что сама становлюсь сильнее. И тоже начинаю верить. Когда вернулась Мабли, сказать, что кареты поданы и свидетелям поединка пора выдвигаться на место проведения битвы, мы покинули покои Ари вместе, Ариэла и я в неизменной компании Снежка. «Ты ведь не станешь принимать это?» напомнила мне подруга о подарке горячо любимого старейшины и нахмурилась. «Скальда победит! Не может не победить!» «Конечно, победит!» — улыбнулась, подбодривая ее и себя. «И я не буду это пить!» «Тогда почему так отчаянно продолжаешь сжимать яд в руке?» — прошептала Алиана, глядя на мои побелевшие костяшки и сжатые в кулак дрожащие пальцы. Ответа на этот вопрос я и сама пока не знала. «Свидетели предстоящей схватки...» Надеюсь, что короткой и фатальной для всяких бесов, ну, то есть для хентебесиров. Оказалось, раз-два и обчелся. Старейшины, несколько темнодольцев, притащившихся в Малахитовый дол вместе с этим драконем-отростком, моя стража и, собственно, я с Ариэлой и Хильдебальдом. Последний дожидался нас у хрустальной повозки, запряженной четверкой вороных фальвов, и о чем-то переговаривался с седобородым магом Эрлом Элвайром. Как вскоре выяснилось, мужчины спорили о том, имеет ли право подданное Рассветного Королевства присутствовать на битве правителей иностранных держав, к которым не имеет никакого отношения. Старейшина утверждал, что не имеет. Герцог же был другого мнения. А вот интересно, что станет с Темнодольем, если его владыка проиграет? Вернее, не если, а проиграет точно. Тут без вариантов. Поняла, Аня? Без вариантов. Я не заметила, как спросила о судьбе соседнего, ну, пусть будет государства, вслух, и услышала вкрадчивый ответ подруги. Оно станет одним из княжеств Сумеречной империи. Победитель ведь получает земли проигравшего, любой из них. то-то темнодольцы обрадуются. Что-то сомневаюсь, что им классно живется под игом такого психопата. Я тут же позабыла о соседях подведомственной мне империи. Жаль, с той же легкостью не могла вышвырнуть из головы Хантабесира. Поравнявшись со спорщиками, попросила старейшину не разводить полемику и оставить его светлость в покое. Магу ничего не оставалось, как подчиниться. Я ведь все-таки пока еще Ари правителя, а не Эллири узурпатора. И, поклонившись, отойти в сторону. Хильдебальд мне улыбнулся с грустью, но в то же время так светло, что надежда, временами почти угасавшая, жалкой лучиной тлевшая где-то глубоко в сердце, снова начала разгораться. А после слов Тальдена она полыхнула ярко, разгоняя по телу заледеневшему от страха живительное пламя. «Я ведь обучался вместе с ними, с его светлостью и его великолепием. Уже тогда наследнику не было равных в сражениях, а Игрет едва справлялся. Не знаю, о чем он думал, бросая вызов своему двоюродному брату. Жаль, очень скоро это животворное пламя притушило не дававшее мне покоя занозу мысль. Что-то его сволочность замыслил. Иначе бы не ставил на кон свое королевство и не рисковал своей шкурой. И снова кровь стыла в жилах, а сердце рваными ударами отсчитывало секунды, что еще оставались до начала поединка. Да пусть бы остановилось вовсе, если бы это помогло остановить и время, и предотвратить сражение. Хильдебальд помог мне забраться в карету, а сам вместе с невестой отправился занимать места в соседней со спорщиком Элвайром и Эрлом Тригодом, от широты своей старейшинской души, презентовавшим мне отраву, которую я продолжала бессознательно сжимать в кулаке. Я осталась со своей охраной и страхами, прораставшими внутри неистребимыми сорняками. Не знаю, сколько и куда мы летели. Хрустальный шар, влекомый крылатыми созданиями в неизвестность, надолго застрял в капкане свинцовых туч. Казалось, небо вот-вот заплачет. Не дождем, настоящими слезами. Главное, чтобы оплакивала не Скальда. Ну, а Игрета, пожалуйста. Сейчас меня не пугало ни тряска, ни яростные завывания ветра, отчаянно бившегося о стенки хрустального экипажа. Хотелось одного, чтобы бой скорее начался, а значит, скорее закончился. И чтобы Игрет ответил за все. За всю ненависть, зависть и злобу, которые испытывал к близкому человеку, своему кузену. Чтобы справедливость, наконец, восторжествовала, и мы зажили, как в сказке, долго и счастливо. Похожие на стеклянные бусины экипажи начали снижаться. Вырываясь из грозовой пелены, они ныряли в пелену тумана, обложившего долину. Она походила на раскрывшуюся пасть дракона. Горная гряда, острые клыки, речка, разрезавшая низину надвое, по-змеиному длинный язык. Даже рассветные лучи не сумели придать яркости хмурому утру и открывшемуся моим глазам зрелищу. Все, что окружало меня, все, что я видела, казалось черно-белым, лишенным красок и света, как будто лишенным жизни. По мере того, как мы опускались, острые пики зубья вырастали над нами, и все отчетливее внизу шумели, раскачиваясь из стороны в сторону, будто в ритуальном танце деревья. «Ваша лучезарность, что бы ни случилось, вы должны оставаться рядом с нами», — сказал сидящий напротив меня стражник. Я кивнула и еще крепче сжала яд в руке. Если это все-таки случится, то, что охранник не смеет озвучить, но подразумевает, с ними останется тело Фьяры, а я отправлюсь следом за Скальды. Перекрыв поток траурных мыслей, уже готовых прорвать плотину выдержки, я погладила Снежка. Умру, его тоже не станет. Но если попаду в лапы к огненному гаду, он все равно не пощадит Кьерда. Лишь бы мне сделать больно. Наконец раздался глухой удар. Земля задрожала под копытами фальвов. Зашелестела каменная крошка, а вскоре карета остановилась. Вложив свою руку в руку воина, я спрыгнула с подножки экипажа и огляделась. Со скалистой площадки, на которой мы приземлились, хорошо просматривалась вся долина. Лента реки, наросты из деревьев, едва проглядывавшие сквозь туман, осевший на землю. За спиной щерилась тьмой пещера, в которой, в случае чего, мы сможем укрыться. Я поежилась от резкого пронизывающего порыва ветра и слабо улыбнулась приблизившейся ко мне девушке. Попросила тихо. «Ариэла, милая, если Скальда все же проиграет, сделай так, чтобы Снежок не мучился». По глазам подруги, сверкнувшим негодованием, поняла, что сейчас меня снова начнут отчитывать. за то, что продолжала думать о его поражении. Но Алиана сумела быстро справиться с эмоциями и просто в ответ кивнула. Потекли минуты ожидания. Долгие, изматывающие, страшные. Хотелось закричать, но я молчала. Стояла, не шевелясь, закутавшись в плащ, и ждала, когда из сизых, расползшихся по небу клочьев, покажутся два зверя. Белый, как снег, дракон и его соперник, чудовище с красной, как кровь, чешуей. А когда увидела, что вершины гор венчают две огромные тени, прикусила губу, чувствуя, как во рту появляется стальной привкус. Крик отчаяния или, может, мольба, чтобы все это сейчас же прекратилось, едва не прорвался наружу. Присутствующие негромко зашумели, выплескивая волнение, а звери, утробно зарычав, сорвались с горных пиков. Распахнули крылья, стремительно приближаясь друг к другу, готовые сойтись в смертельном поединке.